Глава 23. Лилия. Если мне до этого момента дом, в который нас поселил Амар, казался восточным дворцом, то при взгляде на реальный дворец Амара я потеряла дар речи. И он здесь живет один? Все его жены живут отдельно, в других домах, и он посещает каждую из них по специальному расписанию? Честно, меня бы не хватило даже на двоих мужчин. Я такого не приемлю. Если я люблю человека, то хочу, чтобы он всецело принадлежал мне, а я ему. И жить бы с любимым мужем я хотела под одной крышей, а не в гости друг к другу ходить. И спать в одной кровати. В общем, не понять мне восточных традиций, ох, не понять. Так же, как не понять изменяющих мужчин, заводящих любовниц на стороне. «Мамочка, как красиво!» — восхищается Дана, оглядывая дворец своего папы. Мальчишки, конечно же, начинают скакать вокруг фонтана. Мама идет ловить их за руки, чтобы не вымокли в воде. Интересно, Амар был таким же непоседливым в детстве, как его сыновья? «Добрый день, госпожи!» — выходит из парадного крыльца пожилая женщина в аккуратно повязанном платке. Своего лица от нас не скрывает, улыбается благожелательно. «Проходите, пожалуйста, в дом, господин Амар вас ждет». Ее английский не совсем грамотный, но я понимаю и перевожу маме. «Здрасте!» – здороваются мальчишки и Даночка, улыбаясь всеми отросшими молочными зубками. «Здрасте, тетя!» Салима смотрит на них с любопытством. Даночка и мальчишки забегают на крыльцо, скидывают сандалики и начинают скакать вокруг Салимы. «Не разувайтесь, пожалуйста, проходите!» Просит Салима, и мы входим в роскошный мраморный холл, устланный коврами. Здесь повсюду вычурная золоченая мебель, резные орнаменты. Из холла виден огромный банкетный зал, но для нас пятерых это слишком, поэтому нам накрыли в столы в малой гостиной. Но малой ее можно назвать лишь номинально, потому что по факту в этом огромном дворце маленьких помещений просто нет. Из уютной гостиной виден внутренний дворик, где растут экзотические растения, летают райские птички, журчит фонтан и вообще такая мощная атмосфера умиротворения, что хочется просто посидеть там, в тени раскидистых пальм, послушать песни птиц и журчание воды. И забыть обо всех проблемах. «Лидия Игоревна, Лилия, дети, как я рад вас видеть!» Выходит к нам навстречу Амар. Дома он без традиционного бишта и куфьи, в классических джинсах и футболке поло. Его накачанные бицепсы на предплечьях не скрыть никакими рукавами. От него приятно пахнет мужским парфюмом. Очень приятно смотреть на столь опрятного и вежливого мужчину. Маме он учтиво пожимает руку. Образовавшийся рядом с ним Сабир тут же выдает ему бумажный пакет из брендового магазина. «Это вам, Лидия Игоревна. Не знал, что подарить. Поэтому, если не понравится, прошу не обижаться». «Ого!» Мама тут же смотрит в пакет, и на лице ее возникает восхищение. «Да это же... Господи, эта сумочка стоит целое состояние!» «Я рад, что смог вам угодить», — улыбается шейх. «Снежная лилия». Нежно берет меня за руку Амар и подносит к губам. «Это тебе». Бархатная коробочка оказывается в моих руках. Мне даже страшно представить, что там, но наверняка что-то очень неприлично дорогое. Я заглядываю внутрь и взвизгиваю. Там гребень. Не такой, который он дарил мне уже однажды, немного другой. Но все равно очень красивый и изысканный, усыпанный бриллиантами. «Амар, не надо было. Ты и так очень щедр к нам. Чересчур щедр». «Для меня это ничего не стоит, Лилия». Мягко успокаивает меня шейх. «А женщины ценят подобное внимание. Тем более вы мои гости. А гостям у нас принято дарить подарки». «Дядя Амал!» Подпрыгивают к нему дети, окружают его и начинают скакать вокруг. «Господь всемогущий! шепчет в уголке Салима, внимательно рассматривая мальчишек и Амара, сравнивая их. «А я-то думала, кого они мне напоминают?» Холодею от слов старшей служанки. «Неужели поняла? Неужели почувствовала что-то?» «Дана!» — становится на колени перед дочерью шейх. Дана тоже очень похожа на папу. Такая же смуглая, черноглазая и улыбчивая. «Помнишь, я обещал объяснить тебе, что означает твое имя?» Салима с еще большим изумлением разглядывает мальчишек и доченьку. Губы ее беззвучно шевелятся. «Я помню, и что?» «Это тебе, принцесса!» Протягивает он ей такую же, как у меня, коробочку. «Что там?» Глазки Даны уже разгораются от любопытства. «Открой!» Дана открывает и вытаскивает браслетик. Детский, из настоящего золота, с жемчужинами. «Вот, смотри, эти красивые камешки и есть жемчужины. И твое имя переводится как «жемчужина». «Как красиво!» — хлопает в ладоши Дана. «А можно в садик такое носить?» «Конечно, можно!» — умилительно улыбается шейх, глядя на дочь. «Моей старшей доченьке 4 годика, и она вся ходит в золоте». «И ей нравится?» — деловито уточняет Дана. «Очень нравится!» — кивает шейх. «Наши женщины с рождения любят носить золото, бриллианты, жемчуг и прочие драгоценности, потому что сами драгоценности. Поэтому, Дана, носи браслет куда хочешь». «Мне тоже нравится золото», — вдруг заявляет доченька, любуясь переливами золотых искорок на свету. «Мы с мамой многозначительно переглядываемся, мол, яблоко от яблони недалеко упало». «Я тебе потом еще золото подарю. И твоей маме», — поднимает на меня теплый взгляд шейх.